темной волей корыстной порожденные, нули мерзопакостные, что свет Божий от себя отринули, не люди они, несущие скверную боль, ужас и смерть. Доколе бояться их будете, люди?» Хриплый воющий голос Микки Дозы слабеющим эхом уносился в коридоры. «Доколе?» Высокая тощая фигура сумасшедшего проповедника пошатнулась. Его глаза слепо мазнули по лужам крови и ошметкам мяса на полу. Тонкая рука устало провела по покрытому холодным потом лбу. Наркомана со стажем настигла страшная болезнь — ломка. Нет, его воля не пошатнулась, не ослабла. Он был готов и дальше нести очищающий свет в сердца людей. Но вот тело подводило. Мика снова пошатнулся, сделал неверный шаг назад. «Люди!» Каркающим голосом попытался он продолжить. «Нам следует встать плечом к плечу, плотным строем псалмы поющим. Отринем же скверну, прогоним же тьму. Очистим сердца наши. Господь с нами. Он всегда с нами. Всегда слышит, надо лишь позвать. И со словом его на устах». Отец Михаил. В желтоватый свет потолочной лампы робко ступила закутанная в тряпье женщина, протянула хрипящему проповеднику пластиковую кружку. «Выпейте, отче, выпейте, смочите горло». Приняв кружку, Мика жадно припал к ней и, проливая на грудь воду, начал пить, дергаясь в подступающих спазмах ломки. В его трясущемся теле стремительно разгорался нездоровый иссушающий огонь. «Пойдемте со мной, отче», — мягко взяла женщина бывшего наркомана за руку и потянула за собой. «Пойдемте, сюда идет полиция. Пойдемте, я отведу вас в безопасное место». Затуманенным взором уставший проповедник вгляделся в неестественно распухшее женское лицо с узкими щелочками глаз. Это не следы болезни или разгульной жизни. Нет. Эта мутация так обезобразила ее лицо, навсегда изуродовав не только ее внешность, но и судьбу. «Что они с нами сделали?» — всхлипнул Мика. «Господи, что они с нами сделали?» «Пойдемте со мной, отче», — повторила женщина, и проповедник послушно сделал вялый шаг. «Пойдемте, там безопасно». Через несколько минут ставший местом кровавой бойни перекресток опустел. Убрались даже местные обитатели, живущие прямо у стен. На грязном полу остались лежать жестоко истерзанные, изуродованные трупы нулей. Лужи застывающей крови тускло отражали свет ламп. Едва заметно светились красные визоры затаившегося под потолком паука-наблюдателя, посланного сюда незваными гостями астероид-сити.